1903-1905 годы. К концу лета брат написал нам, чтобы я не поступала здесь на место, а лучше бы приехала в Одессу. Там открывается новая больница, где все было устроено по последнему слову техники и науки. Больница эта замечательно хорошо будет приспособлена для молодых врачей. Туда принимают преимущественно недавно окончивших врачей. Им дают палату больных с опытным врачом, у которого можно поучиться. Они проверяют диагнозы и назначения молодых врачей, так что это служит продолжением клиники. При больнице имеется роскошный анатомический театр и всякие усовершенствованные лаборатории, так что врачи могут проверять свои диагнозы на вскрытиях. Все это очень привлекло меня, и мы, посоветовавшись, решили всей семьей переехать в Одессу. Брат приготовил нам квартиру, поручив имение и нашу любимую лошадь хорошему крестьянину из своей деревни, мы поехали, взяв с собой, конечно, и Таню. Правду писал брат, что больница там замечательная. Кроме старой городской и больницы Красного Креста, только что была выстроена и новая, в предместье, называемом Романовка. Больница роскошная, действительно оборудованная по последнему слову науки, на 5000 человек, специально для рабочих. Все так хорошо устроено. Даже двор, чтобы не было пыли, усыпан галькой на большую глубину. Нет ни сырости, ни пыли. А для красоты везде устроены куртины с замечательными розами, персидской сиренью и другими цветами. А про внутреннее устройство и говорить нечего. Дежурные всегда наготове, так что через 15 минут можно начинать какую угодно операцию. Посреди двора общежитие для палатных врачей, их было около 20 человек, и для сестер, которых было около 300. Кроме палатных врачей, недавно окончивших, им отдают предпочтение, так как такова цель больницы — усовершенствование врачей. В каждом отделении имеется еще старший врач или профессор, который приезжает из города. Я немедленно подала прошение о приеме в эту больницу. Заведовал ей известный хирург, профессор Сабанеев. Операции его имени известны в учебниках по хирургии. Сразу меня не могли принять, так как не оказалось свободного места, но обещали, как только оно откроется. Чтобы не терять времени, я пока для практики поступила в лабораторию Красного Креста. Вероятно, я там пробыла очень недолго, не осталось почти никаких впечатлений. Помню только, я очень беспокоилась о том, что отпускаю домой больных с серьезными болезнями, а ведь они не будут исполнять должного режима. Да это для них и невозможно в домашней обстановке. Тем более я была рада, когда вскоре меня известили об освободившейся вакансии в больнице на Романовке. Больница эта от центра города и от нашей квартиры была довольно далеко, на трамвае 3/4 часа езды. Надо было поселиться при больнице в общежитии для врачей. Там жили все мужчины. Дом двухэтажный, мне дали комнату в нижнем этаже. С одной стороны от меня жила девушка, уборщица нашего общежития, а с другой находилась ванная комната, которая была для меня одной. На этом же этаже наша общая столовая. Моя комната была совсем необходимым — постелью и постельным бельем. На чай или кофе, завтрак, обед и ужин все должны были в определенный час собираться в столовую. По комнатам не полагалось есть. Наверху был зал, где была и читальня. Один из врачей был выбран хозяином. Между прочим, он заявил вначале, что надо повесить в столовой образ, но большинство не согласилось. Когда я первый раз вошла в столовую, все уже собрались к обеду, то осмотрелась кругом и, не увидев образа, повернулась к востоку и 3 раза перекрестилась. Врачи демонстративно уставились на меня, видно, для того, чтобы смутить. Но я нисколько не смутилась, наоборот, мне захотелось еще резче выразить свое отношение к этому вопросу. И так с их стороны продолжалось некоторое время, но потом они привыкли. Относились они ко мне с большим уважением. Когда мне вскоре пришлось дежурить по больнице, надо было всю ночь не спать, обходить палаты, смотреть, все ли в порядке, и всякий раз являться по требованию сестры в палату, где нужна была врачебная помощь, то Челнавский, он был выбран старостой, вызвался ознакомить меня со всеми обязанностями дежурного врача. На первый год я была назначена в женскую палату по внутренним болезням. Там было 120 женщин и 20 детей. Для детей отдельная комната. Старшим врачом был очень хороший, опытный, уже пожилой доктор Кудрявцев. Из амбулатории нашей больницы присылались больные, распределялись по палатам, и я должна была присланных в нашу палату осмотреть, разместить и назначить лекарства, но пока дать только что-нибудь безразличное, вроде валерьяновых капель или чаще клюквенное питье с латинским названием, через 2 часа по ложке, если не требуется какой-либо экстренной помощи. А уже на другой день, утром, приходил старший врач, осматривал больного, смотрел, что записано у палатного врача, и либо подтверждал это, либо объяснял новое в кабинете, тоже и с лекарством. Так что все это было очень полезно для молодых врачей. Они каждый раз подвергались проверке. У нас с нашим врачом установились замечательные отношения. Он все более и более доверял мне, и мы почти всегда сходились во мнениях. А если кто из больных умирал, то палатный врач со своим листом шел на вскрытие, где очень опытный прозектор вскрывал, объяснял и сравнивал то, что было написано у нас в больничном листе, с тем, что выяснилось на вскрытии. На эти вскрытия шел не только соответствующий палатный врач, но шли мы все, чтобы получить ту пользу, которую приносит вскрытие при сравнении с листом. Для палатного врача, чей был умерший больной, это было как бы публичное испытание, вроде экзамена. Как бывало неловко тому, у кого лист не совпал с тем, что обнаружилось на вскрытии, значит, плохо наблюдал за своим больным. Все исследования для наших больных делались в лаборатории, и мы принимали в них участие. У нас не было фельдшеров. Все фельдшерские обязанности исполняли палатные врачи. Так было устроено для пользы молодых врачей. Так что дел у нас было очень много. Целые дни мы были заняты, но зато это было очень полезно. Не хотелось мне уходить из палаты еще и потому, что она была женская. Женщине как-то лучше быть в женском обществе. Особенно это сделалось для меня заметным, когда я, единственная женщина, очутилась в интернате, где были только мужчины. Бывало, вечером окончу дела в палате, и не хочется уходить. Ужин в 8 часов, а я еще останусь, задержусь. Прихожу в 9 или в 10, а врачи еще сидят в столовой. Мы вас ждем. Сегодня кушанье такое хорошее, какое-нибудь пирожное. Без вас не хотим начинать. А сами начнут со мной разговор и все больше о религии. Сидевший справа от меня доктор Протопопов, такой серьезный, как-то даже заметил им: «Вы все время и за обедом, и за ужином пристаете к Александре Дмитриевне с вопросами о религии. У нас только эта тема разговора и бывает». Говорили также о больных. Если у кого в палате интересный больной, все непременно перебывают там. Иногда у нас назначались вечера с туманными картинами, научными, по анатомии и по разным болезням. Один доктор назначен был показывать картины, а меня выбрали их объяснять. Приходили врачи, сестры милосердия, санитары и кое-кто из посторонних. Медицинский персонал был у нас очень большой. Наша больница — это целый городок. За стенами больницы неподалеку была скромная церковь. Маленькая, деревенская, с оградой из валунов. Я как-то там была, но только один раз. Мы все время были заняты. Имелись у нас лошади для хозяйственных надобностей. И если бы мы захотели в театр или на какое-нибудь научное собрание, можно было поехать. Для этого был экипаж. Как-то один из врачей стал приглашать меня в театр, а рядом стоящий доктор возразил: «Ты, значит, не знаешь Александру Дмитриевну. Она с тобой ни о чем, кроме как о больных, не будет разговаривать». Ездили мы иногда и на медицинские собрания, но мне они были неприятны, так как разговор там всегда сводился на политику. Раз в неделю я после утреннего обхода ездила на трамвае к родным и возвращалась к вечернему обходу. Так прошел первый год моего пребывания в этой больнице, где мне помогал опытный и хороший доктор, принесший мне много пользы. Все, казалось бы, шло хорошо, но меня стала угнетать мысль, полезна ли такая служба для моей души. Все врачи наперебой стараются выказать мне свое расположение. Каждый чем-то помогает мне в палате. Например, узнают, что у меня больной с асцитом, надо выпустить жидкость, и кто-нибудь непременно придет мне на помощь. Я была им благодарна, но в то же время думала, так они меня совсем избалуют своим вниманием и услугами, ведь я только начинаю служить, а что будет дальше? Полезна ли мне такая жизнь среди мужчин? Не объяснив родным причины, я только сказала, что хотела бы оставить это место. Они не возражали. Для них все было хорошо, чего бы я ни захотела. А кроме того, приближалась весна, и мы все могли бы поехать в деревню. Никому ничего не говоря, я окончательно собралась, занесла в канцелярию прошение об увольнении по семейным обстоятельствам и уехала с тем, чтобы более уже не возвращаться. На второй день в нашу квартиру является доктор из нашего общежития, старше меня по годам, и говорит, что он прислан от всех врачей просить прощения и при этом встал на колени, так ему велено было, и заговорил, что, может быть, кто-нибудь меня оскорбил или сделал что-нибудь неприятное. Если так, то мы все просим прощения и просим вас возвратиться к нам. Я уверяла, что кроме добра мне никто ничего не сделал, но не могла же я ему сказать, что именно это является причиной моего ухода. Все же я не могла отказаться и вернулась в больницу. Положительно, не было ничего предосудительного в таком обращении врачей со мной. Кроме уважения и самого большого доброжелательства я от них ничего не видела. Но я боялась за себя, чтобы я не привыкла к такому незаслуженному обращению. В течение всего моего там пребывания никто не входил в мою комнату, а я ходила только из палаты в столовую и оттуда в свою комнату. В зале читальни я бывала только когда меня приглашали на собрание. Вообще там у меня не было минутки свободной. Помню одну маленькую больную, лет 8. Она была такая захерелая, еще меньше казалась на вид. Обойду я, бывало, всех больных, и на прощание еще раз подойду к ней. Ведь у нее такая тяжелая, неизлечимая болезнь — туберкулезное воспаление брюшины. Но однажды я очень спешила и, вопреки обыкновению, не подошла к ней на прощание. А в общем попрощалась со всеми и собралась уходить. Вхожу в швейцарскую и вижу за выходными первыми дверями стоит в уголку эта маленькая больная. Ведь ей так трудно было пройти, и с такой любовью, со слезами на глазах, прощается со мной. Тогда я только поняла, какая любовь таится в этом маленьком сердечке. С тех пор я никогда не проходила мимо ее кроватки, чтобы не остановиться и не поговорить с ней. Вскоре она умерла. Для меня это было большое огорчение. И так прошел уже целый год моего пребывания в этой больнице. По существовавшим здесь правилам, я теперь должна была перейти в хирургическое отделение. Для меня, как собирающейся служить в земстве, это было необходимо. Хирургические случаи там встречаются на каждом шагу, необходимо суметь сделать неотложную операцию. Мой доктор уговаривал меня еще остаться у него. Я намерен недолго служить, скоро выйду в отставку, вот тогда мы с вами и уйдем вместе из этой палаты. Но когда я рассказала о своем осознанном желании работать в земстве, он с сожалением, но согласился отпустить меня. Не знаю, как это случилось, забыла, по жребию ли или по желанию профессора-хирурга Дюбуше, но я очутилась в том отделении, которое являлось заветной мечтой для всех наших врачей. Это был молодой искусный хирург, применявший все новейшие методы и при операции, и при перевязках. Про него говорили, что это своего рода артист хирургии. По национальности француз, очень красив собой. Он был назначен сюда американским вице-консулом, так как являлся американским подданным. Первым ассистентом у него был приват-доцент Дидрих, а я стала вторым ассистентом и палатным врачом. Теперь я попала в мужскую палату. Среди мужчин ведь больше хирургических случаев, а это было главное хирургическое отделение. Устройство здесь было идеальное. Дежурные хирургические сестры были наготове каждую минуту. Они дежурили как часовые, не отлучаясь ни на минуту. Вступая в дежурство, они принимали ванну, надевали все свежее и новое, от белья до обуви, и были там неотлучно. Стоит только сказать врачу по телефону, и через четверть часа все уже будет готово, а больной привезен в операционную. Доктора завидовали моему поступлению в это отделение. У профессора Дюбуше была еще своя частная лечебница, и когда ему там нужен был ассистент, то он приглашал меня и даже платил. Это было большой честью для палатного врача, а главное, как полезно было для практики. Он показывал мне, как делать различные новейшие повязки, например, при туберкулезе позвоночника, накладывать корсеты и различные повязки при переломах, а уже в палате поручал мне показывать все это другим врачам. Очень много удобных перевязок я научилась делать благодаря ему. Он говорил, что французские хирурги особенно искусны в изобретении повязок, и поэтому советовал мне читать французские книги на эту тему. Сам давал мне французскую хирургическую литературу о новых повязках. Он часто обращался ко мне, когда был в палате, «будем говорить по-французски», и переходил на свой родной язык. Но я не решалась отвечать ему по-французски. Работы у нас в хирургии была масса. Операций по 15 проходило в день. Частью приходилось ассистировать, помогать хирургу, отчасти хлороформировать. Это самое тяжелое, ведь больной полностью отдан на твое попечение. Хирург занят только самой операцией, ему нельзя отвлекаться. А ведь больной здесь на волосок от смерти. Надо тщательно следить за каждым вздохом, за каждым биением сердца. Он на грани жизни и смерти. И мало дать тоже нехорошо. Помешаешь хирургу спокойно действовать. Небольшие операции хирург поручал делать мне, а сам ассистировал. Все это было так полезно для неопытного врача, каким была я. Кроме того, мне было поручено накладывать печать на посуду с материалом для стерилизации. Это очень ответственное дело. Теперь я уже как хирург дежурила на хирургической половине. Ночью надо было тщательно следить, нет ли случаев, которые должны быть немедленно оперируемы. Здесь уже дорога каждая минута. При виде такого больного немедленно говоришь по телефону дежурной сестре в хирургической операционной, чтобы все было готово. Даешь знать палатному врачу и другим. Приходят все, ведь всем интересно. А затем профессору Сабанееву, который жил при больнице. Через четверть часа уже все готово к операции. Больной привезен. Как-то так случалось, что в мое дежурство очень часто находили такого больного. Сразу общая тревога и неотложная операция. Врачи и стали шутить надо мной. Как дежурство Александры Дмитриевны, хоть запирай свою палату, непременно найдет больного, которого надо экстренно оперировать. Однажды во время дежурства меня позвали к больному, о котором я много слышала. Это был молодой человек из высшего общества. К нему Часто приезжала карета губернатора, видно было, как оттуда выходили дамы с букетами. Вообще о нем как-то особенно заботились. Лежал он в отдельной палате. Болен он был безнадежно. Острое воспаление брюшины. К нему входили только или профессора, или старшие врачи. Слышала я, что он вообще не может спать, и к нему обыкновенно призывали профессора, но на этот раз позвали сверх обыкновения меня, дежурного врача по хирургическому отделению. Ноги у меня, как говорится, подкашивались, когда я шла туда. Все наши светила ничего не могут поделать с его бессонницей, а я тут что же могу сделать? Но, войдя при виде больного, я должна была собрать все свои силы и бодро поздороваться с ним. Он протянул руку, крепко сжал мою и не выпускал. «Что же вы не спите?» — сказала я. А потом обратилась к медбрату, который сидел неподалеку, и сказала ему строго: «Вы мешаете ему. Сейчас же ложитесь и закройтесь одеялом с головой». В этот момент он юркнул под одеяло и закрылся с головой. Потом я опять, стоя на том же месте и не отнимая руки, сказала: «Спите, спите». «Буду спать. Только не уходите, мне страшно засыпать». «Я буду с вами, только спите». А у самой такое желание помочь ему, чтобы он хоть как-нибудь заснул, ведь он измучился. Я, боясь помешать, не отрывала руки. И вдруг что же? Слышу легкий храп заснувшего больного. В душе радость, что хоть на несколько минут уменьшаются его страдания, и в то же время страх. Я как будто остолбенела, боюсь даже дышать, не помешать бы ему. Держа руку все в одном положении, присела на стоявший рядом стул. Не знаю, сколько времени прошло в такой тишине, я готова была сидеть и сидеть, лишь бы он не страдал. Но потом он проснулся, и я ушла от него, успокоенная тем, что он подкрепился хоть таким коротким сном. Через несколько дней он умер. Была у меня и детская палата. Как-то прохожу рано до обхода по коридору, а по нему идет разносчик конвертов, бумаги и еще какой-то мелочи. Вижу, около него мальчик из моей туберкулезной палаты рассматривает бумажные образки. Я сказала: «Ты хочешь образок? Я куплю тебе в Киоде. И лампадку». Приятно мне было смотреть на верующего мальчика, и я рада была случаю принести икону хоть в детскую палату. Образов в больнице у нас, к прискорбию моему, не было, а тут представился случай. Купила образ Божьей Матери и лампаду, и с этих пор в нашей детской палате висели икона и лампадка. Профессор Дюбюше, наш хирург, все мне напоминал о французском языке, так как французы перевели все главные хирургические сочинения. И, наконец, познакомил меня с одним студентом-практикантом, евреем, который бывал у нас на операциях, с тем, чтобы он в известные дни приходил ко мне для совместного чтения по-французски и объяснения непонятных для меня слов. Этот студент учился медицине за границей, в Парижском университете, и хорошо знал французский язык. У него была выдающаяся по красоте наружность. С него, мне кажется, была написана та картина, которая стояла на выставке в витрине главного книжного магазина на Ришельевской улице — по поводу кишиневских беспорядков, погрома евреев. Изображен он там, как изображают спасители. Прекрасное лицо. Если не прочтешь надпись, то так и примешь его за спасителя. И вот мы с ним в свободное время читали новейшее из французской литературы по хирургии. Профессор Дюбуше взял отпуск, и на это время его заменял ассистент Дитрих. Часто я видела, как Дитрих полушепотом говорил со студентами-евреями, злорадно упоминая имя государя-императора. Случилась одна большая операция, ее делал профессор Сабанеев, главный врач нашей больницы. Вообще на такую операцию еще не решались, это был первый опыт. Профессор Сабанеев придумал разные приспособления. Подобная операция была первая во всем медицинском мире, и на нее собралась масса врачей-хирургов из города, кроме наших палатных врачей. По окончании операции все врачи сели в антре приоперационной и начали рассуждать о случае только что оперированном, а затем перешли на текущие события. Это был февраль 1905 года. Дитрих заговорил о смерти великого князя Сергея Александровича. И говорил он таким злостным, насмешливым и возмутительным тоном. Меня это возмутило до глубины души. Я не могла вытерпеть и стала говорить: «Вы всегда добры ко всем больным, а в этом случае вы хуже всякого зверя». Слезы возмущения душили меня. Вскоре мы все разошлись. Я шла в свое общежитие с врачом-еврейкой Шар. Она с озлоблением сказала: «Вот вы плачете, говоря о Сергее Александровиче, а насчет Кишиневских вы не заплачете». «Как можно так озлобляться на совершенно неповинного человека?» — сказала я. На это Шор с озлоблением и скрежетом зубов ответила: «Вы не знаете, что он запретил евреям жить в Москве. Зато его и убили». На этом мы закончили наш разговор и дошли до своих комнат. Еще как-то мне пришлось зайти к ней в комнату. На столе у нее на почетном месте, как святыня, лежала книга с золотым обрезом. Я заглянула и увидела, это была история французской революции. В стороне лежал портрет Достоевского. «Возьмите его у меня, он мне не нужен. Вы знаете, как он относился к евреям. Это есть у него в дневнике». Достоевский писал: «Если России суждено погибнуть, то она погибнет от жидов». Несмотря на такие крайне противоположные убеждения, у нас с ней не было дурных отношений. Как-то мне надо было подготовиться к одной операции. А доктор Шор была в гинекологическом отделении, и ей тоже не лишней была бы подготовка. Мы взяли вместе с ней общий труп, пошли в анатомический театр и там работали. Я видела, что она ужасно удручена. Ей, кажется, не отвечали взаимностью на ее чувства, и это было для нее так тяжело, что она не выдержала и сказала мне: «Какая вы счастливая! Вы верующие! Вы не можете дойти до такого отчаяния, как я. А я могу даже покончить с собой». Сочувствуя ей от всей души, я спросила: «Неужели вы неверующие и не можете верить?» «Да, я неверующая и не знаю даже, как можно верить. Я так воспитана. Отец мой и мать неверующие. Они были врачами в Одессе в это время». Как странно, что она это сказала. А когда наступила у них Пасха, она принесла мацу и раздавала всем нам, врачам, за столом, и пригласила на праздник к себе и меня. С братом моим мы жили, как говорится, душа в душу. За всю нашу жизнь между нами не возникло ни одного недоразумения. Мы обо всем думали одинаково. Как-то раз ему пришлось решать одно общее дело, и когда он возвратился и все мне рассказал, то я ответила: «Ты не успел спросить, а сделал так, как мне хотелось. Но ведь мы с тобой одинаково думаем, как же было бы иначе?» Только в одном мы не сходились относительно евреев. Считая их народом Божиим, я старалась выразить им свое расположение, я их очень жалела. Я думала, что они у нас в России как пасынки. Поэтому с больными я поступала так, что иногда ставила их на первое место, боясь сделать им какую-либо обиду, принимала их раньше, тем более, что они отличаются, как я заметила, особой нервностью. А русских я люблю как своих близких родных, и мне не надо было употреблять напряжение во внимании. В пасхальное время для евреев разрешало им брать из дома особенную, дозволенную их законом пищу. Говорила в палате русским больным, что надо уважать и их религиозные верования, не мешать им молиться. Больные очень хорошо относились ко мне. Трудно их было даже выписать. Но все же один рабочий сказал: «Мы огорчаемся, что вы больше любите евреев». Но, кажется, это было сказано вроде шутки. Брат же говорил, что евреи не могут любить России и нас. Денщику говорил, чтобы он покупал хлеб только в русской пекарне и вообще все, что приходилось из продуктов. Иногда он употреблял даже слово «жиды», что меня огорчало до крайности, и я как-то прослезилась по этому поводу. Но вот прошло немного времени, наступило лето, и случилось страшное событие. Повеяло революцией. Между прочим, на медицинские собрания обыкновенно собирались врачи со всего города. Поехали и мы из общежития. После докладов студент-еврей поднимается с фуражкой и предлагает опускать туда деньги на еврейское самовооружение. Вижу, что наши русские врачи, профессора почтенные, опускают тоже рубли в эту фуражку. Это меня так страшно возмутило, и среди полной тишины я встала и заговорила. «Неужели вы не чувствуете, что этим своим предложением вы вооружаете против себя? Если вы любите свой народ, вы не должны этого делать». Говорю я это, а сидящий со мной врач из общежития нашего тянет меня за одежду и тихо говорит мне: «Что вы? Вас убьют, не говорите». Никто не возразил мне, и я не положила. Говорили, что наш профессор Дюбюше, американец, ходил по пристани агитировать. Во флоте 27 июня 1905 года поднялась революция. Убили офицеров. Шмидт, водрузив на крейсере красный флаг, начал бомбардировать Одессу. Орудие попало в полицейский участок, но человеческих жертв, слава богу, не было. Общее настроение было ужасное. После этой беспокойной ночи, когда пущены были снаряды в город, мы получили записку от брата, что он с полуротой назначен оберегать собор, и прислал билет на мое имя, чтобы я могла пройти в город. Он знал, как мы беспокоимся о нем и вообще о состоянии города. Утром рано я пошла, повидалась у собора с братом и направилась прямо на Приморский бульвар, где в виду на якоре стоял мятежный крейсер. Села я на скамейку среди кустов и смотрю, а сзади меня в нескольких шагах стоит цепь солдат, охраняющих город. Посматриваю я на них и вижу, один молодой еврей подбежал к солдату, дал ему пощечину, а тот, к моему удивлению, даже не дрогнул мускулом, а только тихонько отстранил его руку. «Так значит, приказано быть им осторожными». А еврей, между тем, отскочил от солдата и закричал: «Меня ударил солдат, идите на защиту!» Но это как-то не подействовало. Правда, вначале собралась толпа, пошумела, но к солдатам не коснулась и разошлась. Прошло некоторое время, я все так же сидела и смотрела с тревогой на крейсер, к которому как будто присоединяется еще другой пароход. Смотрю на цепь солдат. Вдруг опять тот же еврей подскакивает к цепи солдат, схватывает за грудь солдата и трясет его, а солдат также невозмутимо отстраняет руки еврея и молча стоит на своем месте. Еврей опять кричит, собирает толпу, но толпа снова скоро расходится, не затрагивая солдат. Еврей и вся эта картина так возмутила меня. «Вот каков погром еврейский», — думалось мне. Видно, они и в Кишиневе устроили его так же, а кричали на весь мир. Даже Америка через нашего вице-консула прислала ноту нашему консулу с выражением недовольства учиненными погромами в Кишиневе. Вот когда я поняла отношение к нам евреев и стала всецело на сторону брата. Энергичные меры дали успокоение Одессе. Несмотря на наши диаметрально противоположные взгляды, профессор Дюбюше был очень любезен со мной при всяком случае и в работе. Он всегда оказывал мне свое внимание. И вдруг при всем этом однажды говорит: «Если бы Александра Дмитриевна вступила в союз русского народа, я не подал бы ей руки». А я на это ответила: «Я не знаю, что есть такой союз и где он находится, а то вступила бы в него». Я искренне ответила ему, так как всецело была занята медициной и ничего другого не знала. Он ничего не сказал на это, но по-прежнему внимательно относился ко мне. В некоторых случаях я даже смущалась таким отношением. Среди наших врачей в общежитии из 22 человек было 8 евреев, да потом еще поступила еврейка Шор. Все они относились ко мне очень хорошо, часто приглашали на свои собрания, даже на собрание о вооружении еврейском. На последнее приглашение я ответила: «Ведь вы знаете мои убеждения, вы должны бояться, что я могу предать вас». Но они отвечали, что уверены, что если я буду на их собрании, то не предам их. Иногда я ночевала дома, и мы с мамой дорожили всякой минутой, чтобы быть вместе. Из дома утром я должна была ехать первым трамваем, и, несмотря на такой ранний час, мама вставала со мной и шла провожать меня до трамвая. Стоим мы однажды в ожидании трамвая, пробегает какая-то молодая женщина, загорелая, запыленная, с шелковым шарфом на голове. По виду и костюму мама приняла ее за прислугу. Эта особа поцеловалась со мной, но с каким-то смущенным видом. Я едва успела спросить ее, где она живет. Она указала мне на ворота, против которых стоял трамвай, и быстро-быстро скрылась в воротах. Мать спросила меня, не прислуга ли она чья-либо. Я сказала, что это моя соученица по медицинскому институту, врач Шафранова. Она из очень хорошей семьи, брат — директор высшего учебного заведения, а сестра — начальница Полтавского института. Она сама привезла в Петербург свою молоденькую младшую сестру и почему-то в общежитии обратилась ко мне и сказала: «Как бы мне хотелось, чтобы вы к ней были поближе, а то она такая неопытная, я о ней очень беспокоюсь». В институте она была верующей и принадлежала даже к той группе прокаженных, которые ходили на лекции. Уезжая теперь на трамвае, я подумала: какой странный вид у Шафрановой. Она не в себе, или она больна душевно? Так поразил меня ее вид. А мы ведь не виделись с ней с самого выпуска. Надо к ней сходить. Может быть, она больна? В следующий приезд я пошла в указанные ворота. Спрашиваю у дворника, где здесь живет врач Шафранова. Он ответил: «У нас нет никакого врача. Разве вон в том домике, там евреи живут, фельдшерица. Может быть, там есть?» Я позвонила туда. Мне открыла сама Шафранова. Так странно показалось, она выскочила полуодетая, рубашка без рукавов с плеч спускается, и юбка. Отворила и быстро скрылась, только успела сказать мне, указывая на дверь напротив, чтобы я проходила туда. Вошла, но здесь опять недоумение. Посреди комнаты, рядом со столом, кушетка, а на ней лежит студент, еврей. Ребенок лет двух бьет его по щекам, а на пороге двери в следующую комнату сидит женщина, на ее руках еще ребенок. Вся эта картина привела меня в смущение, стою в нерешительности и не знаю, что делать. Студент сказал: «Садитесь». Вошла и Шафранова, сказала: «Мы коммунисты». Старалась это подчеркнуть всем своим поведением. Она заварила кофе и, занимаясь хозяйственными делами, говорила как-то искусственно, небрежно, как будто это была совсем не она прежняя. Тем временем студент встал и начал говорить со мной относительно больницы. Оказывается, он студент 5-го курса медицинского института. Ему хотелось бы посещать нашу больницу, присутствовать при операциях, и он просил об этом разрешения. Она налила мне кофе и молча поставила. Вообще чувствовала я себя неловко. Спешила поскорее уйти из этой неприятной обстановки. Когда я уже поднялась, то Шафранова сказала, что пойдет меня проводить. Но, увидев, что студент тоже идет меня провожать, с каким-то раздражением сказала, что не пойдет. Мы пошли со студентом, я спросила, чей это ребенок, он ответил, что его, а жена работает фельдшерицей на расстоянии одной станции от Одессы. Я выразила свое удивление, что они так воспитывают ребенка, ведь они погубят его. Он не обижался, слушая от меня всю правду, которую мне хотелось высказать. Расстались мы хорошо. Договорились, что он будет приходить к нам на операции. Но я долго не могла забыть впечатление от всего увиденного. Через некоторое время Шафранова пришла ко мне в больницу с просьбой, чтобы я позволила на мое имя присылать из-за границы газеты и всякую литературу на тончайшей бумаге. Я, конечно, была возмущена этим и резко сказала: «Как только она может предлагать мне это, зная мое направление?» Затем просила пойти в каменоломни, чтобы оттуда пойти окрестить ребенка. На это я согласилась. Ей было неудобно, так как она коммунистка. Был уже 1905 год. Лето. Мы сидели в столовой общежития. Как всегда, справа от меня сидел доктор Николай Михайлович Протопопов, хороший врач и замечательный человек. Кончили ужинать и понемногу после долгой беседы стали расходиться. А Николай Михайлович не уходит, поднял разговор о Соловьеве. Он знал, что я его очень люблю, и из всей литературы только его и читала в то время. Он попросил принести из его сочинений одну книгу. Я принесла. Вопрос зашел о том месте, где Соловьев говорил о тексте из «Апокалипсиса». «За то, что ты не тепел, не холоден». Не помню, как мы говорили по этому поводу, но закончилось тем, что Николай Михайлович предложил мне выйти за него замуж. Я ответила ему, что решила никогда не выходить замуж, так как считаю, что обязанности врача для женщины несовместимы с семейной жизнью. Ведь я так добивалась стать врачом. Вся жизнь, сколько я себя помню, была наполнена мечтой об этом. Выйти замуж для меня равносильно тому, чтобы оставить свое заветное желание быть врачом. Разве может жена и мать всецело посвятить себя своим пациентам, если у нее будут еще и супружеские обязанности? Говорила что-то в этом роде, и этим пока разговор окончился. Другие врачи, догадываясь, вероятно, обо всем, потом между собой говорили, но так, чтобы я слышала, как им жаль Николая Михайловича. Около этого времени мне пришлось ехать на трамвае с одним из наших врачей, очень добродушным. Он не выдержал и сказал: «Что-то будет с нашим Николаем Михайловичем, как бы он ни покончил с собой». И еще многие намекали мне на это или говорили: «Вот он начнет пить с горя». Я была всем этим очень расстроена. Избегала оставаться с врачами в столовой. В глубине души я очень страдала, даже мелькала в уме и сердце: «Нет, больше я не буду так огорчать человека, которого считаю во всех отношениях хорошим, идеальным. Будь что будет, а я больше так говорить ему не могу». Иногда я на трамвае ездила на ночь к родным. И вот пришла мне мысль: вместо того, чтобы ехать домой, о чем я предупредила врачей, поехать в монастырь. Приехала поздно, никого там не знала, никогда там не была. Попросила меня оставить в какой-нибудь келье переночевать, чтобы на другой день причаститься святых тайн. Так и сделала. На другой день причастилась святых тайн, а затем зашла в собор, молилась там перед чудотворной Касперовской иконой Божьей Матери. Молилась я с великой скорбью, ничего не просила, только считала, что мне нет никакой возможности избавиться от постигшей меня скорби. Не знала, что мне надо делать. Всем происшедшим со мной я была окончательно подавлена. Возвратилась я обратно, как будто без надежды на избавление, как бы ничего определенного не думая, но скорее с решением не сопротивляться. По возвращении пришлось, конечно, за обедом быть за общим столом. Николай Михайлович как будто был бодрее и с прежним расположением, забыв об обиде, обращался ко мне. Вдруг мой визави по прозвищу «Боярский сын» — это был еврей, белокурый, курчавый, и лицом своим был мало похож на свой род — обращается ко мне и дает мне свою карточку. Не имея к нему нисколько симпатии, скорее наоборот, бывшая в нем некоторая его назойливость мне была неприятна, но я не могла отказаться принять от него карточку. Он снимался, потому что был назначен к призыву в армию на случай войны. Затем Николай Михайлович спросил его, когда же он возьмет положенный ему отпуск. При этом вопросе в голосе его чувствовалось раздражение. А тот в ответ: «Нет, я не возьму отпуска, я буду помогать Александре Дмитриевне, она меня приглашает». Он был моим соседом по палате, и полагалось так, чтобы сосед помогал в качестве ассистента, когда это требовалось в нашей работе. Палаты наши были хирургические. Мне не хотелось иметь его своим помощником, его звали только по неволе. Я была возмущена его назойливостью, в данном случае его словами. Поэтому я сильно покраснела, но почему-то не успела ничего сказать. Видно, так надо было. А Николай Михайлович сразу вспыхнул, что-то раздраженно пробормотал и моментально ушел из-за стола. На другое утро сверх обыкновения моего правого соседа еще не было. Пронесся какой-то скрытый разговор между врачами. Все сожалели, что Протопопов уезжает по телеграмме в какое-то земское место. Вошел и Протопопов, расстроенный, бледный, подошел ко мне прощаться. Я спросила: «Что же это? Куда вы и почему?» «Вы сами знаете хорошо». Обиженным тоном пожелал мне всего лучшего, почти не мог говорить и уехал. Через несколько дней за кофе в столовую вдруг входит Николай Михайлович, приехавший из своего нового места, довольно веселый. Сидя за кофе, говорит со мною по-прежнему, очень радушно приглашает меня приехать посмотреть его новое место. Не успела я на это ничего ответить, как сидящий со мной по левую руку Николай Степанович Челнавский каким-то лукавым тоном отвечает: «Вот мы с Александрой Дмитриевной поедем к вам». Этот ответ, сказанный как бы от моего имени, вновь взорвал Николая Михайловича. Ему, конечно, показалось странным такое отношение Челнавского ко мне. Он сразу же поднялся и, быстро попрощавшись, ушел, чтобы более уже не возвращаться. Я осталась, возмущенная фамильярностью Челнавского и огорченная, что так обижен человек, которого я уважала и жалела. Долго-долго на душе у меня было тяжело. Но потом я все поняла и возблагодарила Господа и Царицу Небесную за такое чудесное избавление. Сама, своими силами, разве я могла бы избавиться от этой грозившей мне опасности — выйти замуж? Разве я могла бы что-нибудь придумать? Тем более, что в душе у меня ничего, кроме хорошего, к Николаю Михайловичу не было. И вот Царица Небесная чудом дала мне возможность стать монахиней. Это я получила второе чудо от иконы Божьей Матери Касперовской. Первым было выздоровление моей матери, которое я выше уже описала. Слава Господу и Царице Небесной! Я продолжала жить в общежитии. Как-то раз пришлось без профессора сделать сложную операцию. Профессор взял на некоторое время отпуск, и его замещал главный ассистент Дитрих. Он был доцент, и ему хотелось иметь авторитет у студентов. К нам поступил в палату больной матрос высочайшего роста. Утром он был совершенно здоров. Подрался с другим матросом финскими ножами. Дело было на скотном дворе, на навозе. Поранен был большой палец ноги и моментально начал вздуваться. Пока матрос попал в нашу палату в 9 часов утра, опухоль уже заняла всю стопу и нижнюю часть голени. Диагноз — шумящая гангрена. Страшная болезнь, молниеносно захватывающая все большие и большие участки. Происхождение она бактерийного. Эти бактерии быстро размножаются и вырабатывают особый газ, так что при ощупывании опухоли слышен треск, как вообще при подкожной эмфиземе. Болезнь эта редкая. Из наших врачей никому не была знакома, и все прибежали смотреть. Ассистент предложил матросу сделать операцию, но тот не решался. Как? Правда, здоровому человеку, за несколько часов до этого обладавшему такой физической силой, и вдруг стать калекой? Ведь ему надо отнять ногу насколько можно выше. Но нужно было спешить, так как опухоль быстро распространялась. Обсуждали опасность этого случая в присутствии соседей по палате, чтобы и они воздействовали на матроса. Пока был в палате Дитрих, больной согласия своего не изъявлял. В 3 или 4 часа Дитрих ушел, сказав мне, что если тот согласится, то чтобы я сделала операцию. Чувствую я, что ему не хочется самому ее делать. Он опасается летального исхода, а для него это так нежелательно. Некоторое время спустя, после нашего ухода на обед, прибегает палатная сестра и сообщает, что больной после всех уговоров согласился. И вот мне предстоит делать самой. Сосед по палате должен хлороформировать, он один вызвался ассистировать. Сестры сочувствуют мне и, вижу, беспокоятся. Я беру инструмент, делаю разрезы, но не произношу ни звука. Это их еще более успокоит. Но когда я слишком углублена в свою работу, то не могу говорить. Только ассистента попросила, чтобы он не закрывал своими руками сосуды. Операция сошла благополучно. Слава Богу. Об этом случае наши потом много говорили. Дома у отца моего сделался небольшой апоплексический удар. В результате зрение несколько повредилось. Появилось раздвоение предметов. Надо было ожидать дальнейшего ухудшения, и он сказал мне: «Сашенька, оставь службу. Мне хочется умереть на родине». Мы быстро собрались, и я занесла свое прошение об увольнении старшему врачу, не заходя в общежитие, а то опять будут меня уговаривать. И мы поехали в деревню. Брат уже женился и остался с женой в Одессе. Первое время отец мой еще ходил, но потом слег, и я несколько месяцев ухаживала за ним. Ночью не раздевалась, чтобы мне было удобнее и быстрее подходить к отцу. Мать моя была очень слаба, и я просила ее не беспокоиться и всецело уступить мне ухаживание за больным отцом. Днем я читала ему или объяснение Святого Евангелия в троицких листках, целый том, или еще что-нибудь духовное, а из беллетристики — статьи Лескова с более духовным содержанием. Отец мне сказал: «Мне легче терпеть страдания, когда я слышу твой голос». И я старалась без устали читать. Здоровье отца моего все слабело. Уже надо было помогать ему подняться с постели, и 9 ноября 1905 года в 1:00 он скончался. Крестьяне заранее говорили мне, что они хотят нести гроб на руках до церкви. Но ведь это было такое большое расстояние, 8 верст до села Кузнецова, а в эти дни все заледенело, на дороге было скользко, и мы решили вести гроб на нашей лошади, моей любимой. Тем более, что в последнюю ночь, как бы в ответ на мои мысли, как-то будет идти лошадь, она пуглива, папа говорил: «Не бойся, не бойся, наша Косенька будет идти хорошо». Действительно, во время всего шествия она шла необыкновенно хорошо, посматривала, как я иду рядом с гробом, и сама делала такие же маленькие шаги. Конечно, при такой продолжительной болезни было исполнено все для напутствия в вечность. И святое причастие, и соборование. Несмотря на просьбы от земства скорее занять место, я оставалась в деревне с матерью. Мы поминали покойного отца. За это время мне пришлось исполнить желание моей умершей двоюродной племянницы, пятилетней Кати, которая, как я рассказала раньше, удивила всех своей обращенной ко мне просьбой взять Женю. Мать Катюши, моя двоюродная сестра, вышла замуж за вдовца с условием, чтобы он своих детей оставил в деревне у своей матери. Никто Женю не знал, и вообще об этом никто не говорил при нас. Катя неожиданно за чаем у них обратилась ко мне с такой просьбой и смутила Клавдию, то есть ее мать. Но вот теперь, когда по делам я была в Ельне и зашла к Клавдии, матери уже умершей Катюши, то застала там восьмилетнюю Женю, дочь мужа Клавдии. Клавдия пожаловалась мне, что у Жени, которую недавно привезли из деревни, какая-то сыпь, и она боится, как бы она ни была заразной для ее маленького сына. Я посмотрела, сыпь была неопределенная, но я обрадовалась случаю, что смогу исполнить желание покойной Кати, и сказала, что сыпь не могу сейчас определить. Лучше пусть Женя побудет у нас, и взяла ее к себе в деревню. Девочка с радостью поселилась у нас. Она оказалась хорошим ребенком и прожила у нас 2 года, пока Клавдия не взяла ее от нас, так как соседи иногда укоряли ее, что дочь мужа не живет у нее. Кроме того, ее надо было отдавать в гимназию, и тогда пришлось расстаться с нею. Однажды я по делам ездила в город Ельню, как иногда приходится купить что-нибудь или еще по каким делам, не помню. По обыкновению остановилась с лошадью у своих знакомых друзей, Энгельгард. Взяла там полученную газету, правую, и прочитала, между прочим, что вследствие надвигающейся на Россию холеры для охраны царского дворца назначен доктор Рубель и приват-доцент Одесского университета Дитрих. Обоих их я хорошо знала. Первый был ассистент в нашей клинике при медицинском институте. Всегда делал обход с нами больных. Я много занималась в клинике, и поэтому мне приходилось часто видеть его и узнать его хорошо. Он был хороший, знающий врач, еврей. В политическом отношении он был крайне революционер, непримиримый враг монархии. Второй тоже еще более был известен мне. Мы с ним работали в Одесской больнице, и много-много было случаев, показывающих его враждебное отношение к существующему тогда строю государства. Как часто я слышала его клеветнические речи о нашем государе! Как возмущало меня тогда его наглое выступление среди массы врачей о смерти великого князя Сергея Александровича! И много было таких случаев, в которых я убеждалась в его ложных, оскорбительных для русского человека убеждениях, правильнее сказать, не убеждениях, а подлаживаний под тон враждебно настроенного еврейского студенчества. Помимо всего этого, у нас были между собой хорошие отношения. Он хорошо знал мои убеждения, но лично не касался их и во всех отношениях был корректен со мной. Но вот эта газетная заметка до глубины души поразила меня. Я не могла спать по приезде домой. Мне тяжело было до слез. И села я писать к знакомым в Петербург, чтобы излить свои чувства. Написала о том, что я хорошо знаю этих двух людей. Ничего нельзя было подобрать более опасного, чем то, как сделан был этот выбор. Охарактеризовала того и другого, упомянула о некоторых фактах, а затем прибавила, что же смотрит лейб-хирург Вильяминов, на которого возложена такая великая обязанность охранять государя-императора. Неужели красавица из Кульфон Гильденбранд до такой степени вскружила ему голову? Тогда как полушутя говорили об этом. Она была председательница общества, которое заботилось об открытии медицинского института, и была попечительницей нашего общежития. Слыхали мы тогда во время пребывания в медицинском институте, что на самом верху общежития, на чердаке, есть несколько комнат. Никто там из нас не был, но был слух, что там были комнаты для случайных больных. Но больных там никогда не было, а когда начались забастовки, баронесса делала там обеды для отправляющихся в ссылку. Была она также в хороших отношениях с министром Витте и иногда передавала его вольнодумные речи, обращенные к молодежи. Закончила я письмо выражением, как мне тяжело, что у меня нет теперь никакой надежды на жизнь государя, и что я готова была бы отдать свою жизнь, только бы этого назначения не произошло. Послала я это письмо только ради того, чтобы кому-нибудь излить свои чувства. Прошло довольно времени, нам с мамой понадобилось поехать в город. Мы опять остановились у Энгельгард. Покончив свои дела, я взяла просмотреть газету. В этом последнем номере было объявлено, что прошлый номер был конфискован, но иногородним подписчикам этот номер уже был разослан. Я заинтересовалась, по какому случаю была сделана конфискация. Просмотрела сложенные газеты и нашла именно этот номер. Развернула его и с удивлением увидела на второй странице письмо врача Одесской больницы Оберучевой. Письмо было напечатано почти дословно. Только несколько фактов касательно государя-императора было опущено, а сказано только в общем. Прочитала я про себя, но что со мной было? Такой невыразимый страх напал на меня. Только что умер отец, и если еще со мной что случится, то каково будет матери? Чтобы кто не видел моего лица, я спешно вышла и пошла на линию железной дороги, а оттуда в лесок, чтобы хоть сколько-нибудь прийти в себя. Никому никакого повода не подавала. Только через 11 лет узнала результат этого. Пока мы оставались в деревне, мать моя заболела воспалением легких. Болезнь проходила очень тяжело, мало было надежды на выздоровление. Я написала брату, чтобы приехал повидаться. Когда он у нас был, мы услыхали звонок в парадную дверь. Брат вышел сам отворить. Бедно одетый старичок подал ему медный образок святителя Николая Чудотворца. Брат сейчас же вернулся, чтобы подать сколько-нибудь денег, но, вернувшись, уже никого не застал. Он смотрел в разные стороны и был поражен. Куда же старичок мог так скоро исчезнуть? Вскоре мама стала поправляться. По выздоровлении ее мы ездили в Троице-Сергиеву лавру, чтобы уже затем поступить мне на службу. В лавре мы поговели, после причастия пошли в иконописную мастерскую заказать икону «Явление Божьей Матери преподобному Сергию и преподобному Михею». Заведующий мастерской и иеромонах Нестор пригласил нас к себе в келью и предложил чаю. Рассказал нам, как чудесно был призван в монастырь и как теперь преподобный направляет своих чад. Он дал нам книжку «Письма о православии». Автор очень известный, но я забыла. Мы сели в поезд. Обыкновенно мы ездили в 3-м классе. Там народ все русский, богомольный. Это одна причина. Но была и другая. Я ведь получала только жалование. У пациентов я денег не брала, когда они предлагали и даже настаивали. С самого начала моей службы у меня были такие мысли. Вот многие врачи покупают себе дома, отягощаются хозяйством. Но я так ни за что не хочу. Только я боюсь, чтобы при всем моем нежелании постепенно, как-то незаметно, мне не привыкнуть собирать деньги, как это может быть. Я как огня боялась этого. И когда кто, не зная, все же давал мне, я говорила, что у меня все настроение пропадает. Я тогда не могу лечить. Знакомые знали и уже не предлагали мне никогда. Обходясь одним моим жалованием, мы, конечно, должны были быть более аккуратными в расходах, тем более что я любила выписывать духовные журналы и газеты и приобретать по возможности книги. Как только мы сели в вагон, людей было совсем мало, мы стали читать книгу, данную нам отцом Нестором. Здесь были письма православного к англиканскому архиепископу Кентерберийскому. Письма эти нас очень заинтересовали. Когда мне пришлось произнести вслух названия английских городов, старик, стоявший против наших сидений около окна, вдруг заговорил. Он сказал, что все эти места для него знакомы. Мы обратили на него внимание. Это был благообразный, благоговейный, красивый, высокий старец с седой бородой и такими же волосами. Одет он был в простую одежду, как обыкновенный сборщик на храм с кружкой и книжкой. Я заинтересовалась и спросила, как же он мог знать эти главные города Англии? И вот он рассказал о себе, что он бывший артист, с труппой своей ездил в Англию и бывал во всех этих городах. По его речи было видно, что он воспитанный, образованный человек. Он сказал, что вот скоро будет та деревня, где ему надо сходить. Кажется, его родина, но, наверное, не помню. Как жаль мне было потом, что я не спросила, не узнала от него, что заставило его отказаться от мятежной жизни и стать сборщиком на храмы. Какое хорошее, светлое впечатление он оставил нам по себе. Отец Нестор скоро прислал заказанную нами икону. Она была на кипарисе и очень хорошо исполнена, но, к сожалению, не сохранилась у нас. Книга эта тоже мне очень понравилась, но она тоже пропала.